страница 125. В 1348 году папа Бенедикт XIV объявил святого защитником английского королевства. К тому времени, впрочем, Георгия почитали по всей Европе, а Португалия, Каталония и такие города, как Венеция и Генуя, приняли его в качестве своего покровителя. После реформации на континенте популярность Георгия уменьшилась, но сохранилась неизменной в Англии, а также в православном мире. В Старом Каире наиболее очевидно поклонение святому проявляется в церкви при монастыре святого Георгия. Именно там певцы, о которых говорилось в начале этой части, тянули молитву перед иконой воителя на белом коне под мерцание разноцветных электрических лампочек. Церковь находится ниже уровня мостовой. К ней ведет узкая темная лестница, на которой обычно не протолкнуться от паломников и туристов. Икона расположена за двумя огромными, более 20 футов высотой, деревянными дверьми. Они единственные сохранились от средневековой постройки. Несмотря на свои размеры, двери подчеркивают уединенность, интимность святилища. При виде паломников, с трепетом и слезами на глазах касающихся старинных икон, сердце невольно сжимается. Подобного ощущения от старого Каира никак не ожидаешь. Поблизости монашки охраняют обрывок металлической цепи, напоминание об оковах, в которые заковали святого язычники римляне. Для истинно верующих существует возможность также быть закованными в кандалы, чтобы разделить страдания этого полулегендарного персонажа, которого казнили, или все-таки не казнили, в Палестине по велению Диоклетиана 17 столетий назад. Искусство коптов. Коптский музей. Страница 126. Расположенный в двухэтажном здании между подвешенной церковью и реконструированным римским бастионом, Коптский музей владеет крупнейшей в мире коллекцией предметов коптского искусства. Здесь можно в полной мере ощутить самый дух религии, воплощенный в многочисленных изделиях из дерева, слоновой кости и меди, запечатленный в ткани, иконах и картинах. Артефакты в основном относятся к эпохе расцвета коптской церкви, охватывающей период приблизительно с 3 по 11 век, когда европейские археологи приступили в Египте к систематическим раскопкам. Коптской традиции поначалу откровенно пренебрегали. Ученые слишком стремились отыскать свидетельства эпохи фараонов, чтобы обращать внимание на христианские реликвии. Например, выдающийся французский археолог Жан-Франсуа Шампольон, расшифровавший надписи на Розетском камне, нашел в пустыне церковь V века, но не позаботился ее описать и лишь мимоходом упомянул о своем открытии. Страница 127. Исключение составил другой французский ученый Гастон Масперо, директор египетской службы древностей в 1880-е годы, выделивший в музее древностей отдельное помещение для первой коллекции коптского искусства. Сам Коптский музей был основан в 1910 году зажиточным коптом Маркусом Симаикой, получившим благословение патриарха Кирилла V и стремившимся уберечь наследие предков как от забвения, так и от алчных взглядов и жадных рук охотников за сокровищами. Симаика также хотел собрать в одном месте исторически значимые памятники египетского христианства из монастырей Дельты и Вадии Натруна и церквей Старого Каира. Посетители музея мгновенно подпадают под очарование примитивного, почти детского по стилистике искусства коптов. Достаточно одного взгляда на тот или иной предмет, чтобы представить себе мастера, его изготовившего, безусловно талантливого, но принадлежащего к традиции, которая еще не обрела зрелости. Так люди изображаются с чрезмерно большими головами, вообще тела нередко имеют странные пропорции, нет ни одного изображения в профиль, только анфас, лица гладкие, благообразные, идеализированные и потому очень схожие. Страница 128. Христос, как правило, представлен младенцем или безбородым юношей на троне, а изображения распятого Христа почти не встречаются. В картине мира египетских ранних христиан небеса населены ангелами, зато на земле нет грешников. Какой контраст с христианским искусством средневековой Европы, тяготевшим к изображению адских мук? Эти пытки, это пламя, эти лица, искаженные в гримасах боли. Быть может, коптская традиция обязана своим благообразием искусству эпохи фараонов, которому свойственно прославление героических и благих качеств богов, и в котором катастрофы и мучения побежденных демонов оставлены воображению зрителя.